Глава 10. Призрак. Бежать или попытаться противостоять магу смерти 8 уровня? Конечно, я выбрал второе. Софья Павловна, одержимая призраком нашего библиотекаря, резко встала, размяла шею, что-то хрустнуло. «Сергей, надо уходить!» – крикнул мне Аркадий Викторович. «Нет», – отрезал я и встал между одержимой и тестем. Она раскинула руки, а тонкие губы расплылись в зловещей улыбке. «И почему все злодеи обязательно должны смеяться? Если они так хотят превосходства, то это плохой способ. Ибо пока Софья Павловна скалилась, выдавая злобные смешки, у меня в сознании нарисовалась руна. Простая. Я такие уже в этом мире успел сотнями использовать, когда из больницы призраков изгонял. А тут придется превратиться в самого настоящего экзорциста». От пальцев одержимой стали отходить черные смоленистые струи, словно она так материализовала свой дар, делала его воинственным и осязаемым. Они стали продолжением пальцев старухи, точно длинные щупальца кальмара, и ринулись в мою сторону. Но за мгновение до атаки от меня отделились золотистые искры, и золотистая руна впилась прямо в грудь одержимой. Она завопила и потеряла контроль над щупальцами. Они словно забыли изначальную команду и принялись извиваться в воздухе. Одержимая пошатнулась. Уголки ее рта опустились вниз. Она нервно задышала, а щупальца принялись втягиваться обратно в пальцы. Упала. Я не хотел ее смерти. Три шага оказался возле нее и наклонился. Софья Павловна забилась в судорогах, и я перевернул ее на бок. Сейчас в ее теле происходила нешуточная борьба. Призрак боролся с руной изгнания с помощью магии смерти, а Софья Павловна боролась с самим привидением. Это разногласие и отражалось в судорогах. «Что с ней?» – обеспокоенно спросил Аркадий Викторович и присел рядом с нами. «Надо подождать, пока кто-то один не одержит верх». «Не ожидал такого от этого призрака», — с тоской произнес князь Нерпов. Директор понимал, что после такого этому мертвецу точно больше не читать любовные романы в нашей библиотеке. Софья Павловна была права. Нельзя доверять мертвым. Возможно, что его свело с ума именно новое тело, — с надеждой сказал князь. «Нет», – мотнул я головой. «Посмотрите на руны. Они идентичны вашему варианту». Пока я следил за состоянием старушки, князь сверил листки, хмурился, а зрачки его бегали от одного листа к другому. «Вроде я взрослый человек, а наивно поверил», – произнес князь. «Мы часто не замечаем подвоха, если нам дать надежду», – ответил я. Случай князя был не первым. В прошлой жизни я знал много людей, которые пошли на предательство, чтобы вернуть родных, но были обмануты некромантами. Надежда их ослепляла. А тут и я хорош. Поверил, что призраки бывают вменяемыми. Теперь не знаю, насколько можно верить его сведениям. На лице князя читался тот же вопрос, ведь он уже несколько месяцев записывал каждое слово библиотекаря. Софья Павловна закашляла. Ее тело изогнулось, и от него отделилась голубоватая полупрозрачная фигура. Призрак мигом вернулся в горизонтальное положение, с тоской посмотрел на свои руки. Затем взглянул на нас и молниеносно скрылся, уплыв в потолок. А женщина закрыла глаза, уходя в небытие. «Позовите Ивана Ивановича!» — бросил я тестю. Князь достал мобилет и начал вызванивать магистра целительского факультета. С помощью магической диагностики я удостоверился, что жизни Софьи Павловны ничего не угрожает. Решительно поднялся. «Ловить его пойдете?» — спросил тесть. Мы же напрочь привязали его к библиотеке, поэтому далеко он не мог уйти. Кулаки сжались. Ну, я покажу этому призраку, как обманывать мое доверие. Может, его в магическую клетку посадим? Предложил тесть. И вы сможете доверять его сведениям после такого? Нет, мотнул головой князь и оставил бумаги с рунами на столе. А вместе с ними он оставил и надежду вернуть ту, кого искренне любил. Ведь после смерти супруги князь так и не женился во второй раз, и по рассказам Светы я знал, что перед сном он всегда просит у нее прощения, стоя перед окном. Испытывает вину за то, что сотворил с его женой тотем, поддавшийся темному влиянию. Не знаю, как после этого он вообще не ушел из рода. Сдается мне, что нерпа бы не отпустила его просто так. Смотря на князя, я передумал бежать на поиски призрака. Академия сейчас пустует, и он не успеет наделать делов. Тем более, за неимением материального тела, теперь он может разве что уборщицу напугать. А вот Аркадию Викторовичу требовалась моя поддержка. Я подошел к тестю, который сидел за столом, печально глядя на листки бумаги. Через мгновение они загорелись, оставляя на лакированной поверхности библиотечного стола легкий выжженный след. Положил руку на плечо тестя. «Должен быть другой способ», — сказал я. «Я все это время искал его и не нашел», — покачал головой князь. «Теперь понимаю, откуда у Нерпова такая страсть к тайным знаниям. Он искал нечто особенное, и вот, когда уверился, что нашел, мне было жаль смотреть на тестя, который за несколько минут стал выглядеть значительно старше. Лицо осунулось, поддавшись печали. Мне кажется, я знаю, кто мог бы помочь, но тогда придется достать его из сейфа раньше времени». «Сергей, не уверен, что вашей книге можно доверять. С ним примерно такая же ситуация, как с нашим призраком». Я про себя отметил, что Аркадий Викторович продолжает обращаться на «вы», хотя в этом уже нет резона. Значит, и правда надеется, что есть другой способ. И я поспешил подтвердить это. Не совсем. Морф многое утаивал, но никогда не обманывал. Так что он прекрасно справится с задачей, которая никак не влияет на его судьбу. А если предложить ему досрочное освобождение, то он нам сам сотню вариантов придумает. «Тогда нужно попробовать. Сходите за ним?» «Да». Только я это сказал, как двери библиотеки распахнулись, и сюда залетел Иван Иванович. «Кто умирает?» – громко спросил он. «Никто не умирает, Вань», – ответил ему Аркадий Викторович. «У Софьи сердце прихватило, но Сергей проверил, что для жизни ничего не угрожает». Хорошо, что он не стал говорить о взбунтовавшемся призраке, что сейчас бродит где-то по академии. «Хм!» – нахмурился магистр и подошел к потерпевшей. Сам провел диагностику и озвучил. «Вижу магическое истощение. А вот с сердцем все в порядке». «Вань, давай без лишних вопросов», – попросил Аркадий Викторович. «Понял», – кивнул магистр. Старик сделал легкий жест, будто что-то поднимает, а затем проговорил слова, активирующие магические носилки. Это был аналог магии воздушников, но приспособленный под магию целителей. Тело Софьи Павловны воспарило в воздухе, словно и правда лежало на невидимых носилках. Одежда снизу слегка примялась. «Я заберу потерпевшую в лазарет», сказал магистр, и тело женщины медленно вперед головой воспарило к выходу из библиотеки. На прощание Аркадий Викторович отблагодарил магистра, а старик заверил директора, что позаботится о Софье Павловне. «Пойду найду Вику, пока она не переместилась обратно в поместье». «Хорошо, Сергей. Я прослежу, чтобы здесь прибрались, а затем буду ждать вас в ваших апартаментах». «Ах, да. Если Света вас спросит, то это вы позвали нас в гости до конца каникул». «Это как?» – нахмурился князь. «Лучше так, если не хотите отвечать на миллион вопросов. Я сказал Свете, что лучше оборудовать одну детскую в вашем родовом поместье, нежели еще одну в вашем доме в академии. Смог убедить ее, что и игровой комнаты хватит». «Понятно. У нее от гормонов совсем...» Наверняка хотел сказать, что крыша поехала, но вовремя опомнился. А я лишь слегка улыбнулся. «Ни к чему расстраивать беременную женщину. Хочет заниматься детской? Пускай», — ответил я. «А мы с вами пока займемся более важными делами». «Спасибо». «За что?» «Не понял я». «Что не стали ее втягивать в это дело. Ведь если не получится, ей будет очень больно. А ей сейчас лучше не волноваться». Я рассудил так же. Кивнул я в знак признательности за благодарность, а затем направился к выходу. Зашел в апартаменты. Вика уже собиралась уходить. Стояла в зимней куртке посреди гостиной вместе с остальными клановыми. Нурлан прошел в портал, и сестра собиралась проследовать за ним. Но я вовремя окрикнул. «Подожди меня!» «Ой, ты же тут собрался остаться!» Удивилась сестра. «У меня есть дело в поместье, буквально на полчаса». «Столько я портал не продержу». «И не надо, потом еще раз откроешь». «Точно». Сестра ударила себя ладонью по лбу. «И как я сама не додумалась». «Иванна уже ушла?» Спросил я, чтобы понимать, стоит ли надеяться на помощь второго порталиста. «Да, она вместе с Иваном ушли часа три назад, но не в поместье. Она намекнула мне на свидание где-то в теплых краях». «Это дело хорошее. Тогда никуда не уходи, пока не вернешь меня обратно. Пожалуйста», — улыбнулся я и прошмыгнул в портал. Вышел в саду своего родового поместья. На лицо падали мелкие крупинки снега и тут же таяли на коже. Сейчас в саду были лишь голые ветки кустов и деревьев. Однако это не делало растительность менее ядовитой. Сочувствую крысе, если она захочет погрызть ствол какого-нибудь кустика. Я прошел к дому и зашел через парадный вход. В гостиной меня встретил Виктор, который с задумчивым видом смотрел на новую картину. «Хорошо смотрится», — сказал я ему, проходя мимо. «Косит на бок, мне кажется». Он продолжал с прищуром смотреть на стену. «Нет, ровно». Тут Виктор понял, кто с ним разговаривает, и обернулся. «Рад снова видеть вас, ваша светлость». «Взаимно. Ты хорошо справился с работой. Новые картины идеально вписываются в интерьер». «Ваш отец сказал то же самое, хотя я ожидал, что он прикажет перевесить все обратно». «Атмосферу нужно периодически оживлять. Легкая перемена картин этому хорошо способствует. Кстати, отец у себя?» «Нет, он гуляет по пляжу вместе с Елизаветой Павловной». «Благодарю», — ответил я и пошел на кухню, а оттуда через черный ход вышел на пляж. Как и сказал Виктор, отец гулял с Елизаветой. Судя по разговорам, они прикидывали водное магическое представление для свадьбы Вики. Ведь свадьба дочери главы клана должна быть ярче всех остальных. Однако отец был с этим не согласен. «Лизонька, ну какие празднования? У нас массовые похороны недавно прошли». «Это нужно всем, чтобы отвлечься. Как ты не понимаешь?» «Не понимаю». «А вот моя сестра бы поняла». «Она сама сделала свой выбор». Пока разговор не перешел в ссору, я поспешил вмешаться. Поздоровался с отцом и Елизаветой, а затем спросил: «Какое водное представление планируете? Мне кажется, будет красиво поднять из залива водные фигуры. Лучше всего подойдут касатки». Вот так, ненавязчиво, я высказал отцу свое мнение. Если он отменит свадьбы, то будет совсем печально. И для репутации клана отмена накануне даты мероприятия скажется не лучшим образом. Здесь, в отличие от моего родного мира, не нужно было соблюдать 40-дневный траур по усопшим. Хватало грандиозной церемонии, а дальше тотем должен обеспечить душе своего последователя достойное посмертие. Поэтому не было обоснованных причин для переноса свадеб. Правильно говорила Елизавета, что нельзя зацикливаться на плохом. Главное – сохранять память о погибших. Отличная идея. Я сперва думала о китах, но тогда представление получилось бы слишком коротким. Поддержала Белодоннова. Я улыбнулся ей и обратился уже к отцу. Мне нужен ключ от твоего самого тайного сейфа. Решил выпустить нечисть? Хмыкнул отец. Было видно, что ему эта идея абсолютно не нравится. Да, требуется его консультация. Дело крайне важное. Настолько важное, что ты готов рисковать? Он же может схитрить, и вместо спасительной руны ты нарисуешь какую-нибудь схему самосожжения. Он не станет. Убьет меня, и тело нового ему не видать, как своих страниц. Логика в этом есть. Но ты правда собрался дать ему новое тело? Да, у меня есть план на этот счет. Поделишься? Я наклонился к уху отца и прошептал, а Елизавета делала вид, что смотрит в сторону, и ради приличия отошла от нас на пару шагов. Что-то в этом есть, задумчиво протянул отец. Но тогда тебе придется уничтожить... Я не дал закончить. Знаю. Ладно, но ключ не дам. Лично открою. Там стоит магический кодовый замок, ответил мне отец и обратился к своей спутнице. Лизонька, пойдем с нами. Нечего на морозе стоять. Мы втроем прошли в дом. Этим же составом зашли в кабинет, а через пару минут слуги принесли горячий кофе с эклерами. Елизавета села на диван и взяла в руки чашку с горячим напитком. Обхватила ее ладонями с обоих сторон, чтобы согреться. «Почему ты не согреешь ее?» – тихо спросил я. Но вместо ответа отец приложил палец к губам. Он подошел к стене, которая располагалась за его столом. «Да сколько же всего спрятано в этом кабинете?» Я знал о тайной мини-библиотеке и проходе в стене, а сейчас увижу еще и скрытый сейф. Отец приложил руку к стене. Там не было ничего, кроме облицовки из красного камня. Один из таких камней загорелся голубым светом, ломая в моей голове все представления о смешивании цветов. Затем в стене показались стыки потайной двери. Небольшой, в самый раз для сейфа. Отец начертил на другом камне особый символ, и дверца открылась, облачая все металлическое нутро. Но больше меня удивило, что на камне не осталось ни следа после рисунка, который на нем выводили не одну сотню раз. Будь это код на обычных кнопках, то они бы уже затерлись. Он достал морфа и протянул мне. Трактат молчал, только осматривался вокруг своим единственным глазом. «Давай Лизонька за ним последит, а мы выйдем ненадолго», — попросил отец. «Конечно», — кивнул я отцу и обратился к женщине. «Елизавета Павловна, только сильно много кофе на него не проливайте, а то страницы потом не расклеим». Морф не отреагировал, хотя раньше он бы уже тираду читал о том, что такие низкие поступки совершать нельзя. А вот Елизавета шутку поняла и улыбчиво кивнула. Мы с отцом вышли в коридор. Здесь никого не было. Я понимал, что он хочет сообщить что-то важное, но и Елизавету выставлять не хотел. Поэтому я оградил нас небольшим куполом тишины. «Вот и славно», — сказал отец, увидев, что творят руны в воздухе. «Они за секунду обрисовали купол над нами, а затем стали невидимыми. Так что теперь эту магию нельзя было рассмотреть обычным зрением». «С тобой все в порядке?» — сразу спросил я. «Да, но от старости никуда не деться», — печально улыбнулся отец. «Ты еще молод. Какая старость?» Я удивился, поскольку отец выглядел максимум лет на 40. Помнишь, когда я сделал тебя своим наследником? Да, и года не прошло. Память у меня была хорошая, поэтому вопрос прозвучал немного обидно. Или это он так хочет подвести к тому, о чем я не догадался сам? Объявление наследника в кругу всех членов клана – это не просто традиция. Это некий ритуал. Акула приняла мои слова. И теперь сила главы постепенно переходит к тебе. Что? Но зачем лишать силы, когда ты остаешься в клане? Недоумевал я. Ведь кроме статуса ничего не меняется. Все не так просто, сынок. Я делал тебя наследником, когда думал, что дольше года не проживу. Но согласно древним традициям нашего рода, наследников назначают ближе к кончине. Акула не заберет твою жизнь. Уж я об этом позабочусь. Не заберет. Она ясно дала это понять. Но силу главы должна передать тебе. Это не все мои способности. Но родовой дар я потеряю. Уже теряю. Хочешь его вернуть? Решительно спросил я. И уже был готов переиграть все так, чтобы отец оставался таким же сильным, каким и знал себя, один из сильнейших водных магов. Нет, и мне будет спокойнее, когда главенство перейдет к тебе. Ты готов? Я шумно выдохнул. Скоро начнется совсем другая жизнь. Когда? Только и спросил я. Когда закончишь обучение, как и договаривались. Либо раньше, если того потребуют обстоятельства. Я кивнул. Вернемся к Елизавете, а то у твоей книги не останется чистых страниц. Улыбнулся отец, и мы вернулись в кабинет. Я забрал молчаливого морфа и попрощался с отцом и Елизаветой. Сам спустился в гостиную, где на диване меня ждала Вика. Она играла с Нурланом в настольную игру, которую ребята разложили на журнальном столике. Вика бросила кости и воскликнула. 12! Я победила!» Сидящий рядом Нурлан паник. «А на что играли?» – поинтересовался я, привлекая внимание. «Кто проиграет, одевает на ужин свитер с оленями», – печально выдохнул некромант. «Ну хоть не на щелбаны», – усмехнулся я. «Давай я тебя верну обратно, и следующая партия будет уже на щелбаны», — сказала сестра. «Нет, я в этом не участвую», — замотал головой Нурлан. Вика хихикнула и махнула рукой. Посреди гостиной завертелось пространство и открылся сияющий портал. Я благодарно кивнул Вике и прошел в него. Вышел в своей комнате в общежитии Академии. А у сестры стало получаться куда точнее. Правда, не удивлюсь, если она загадывала гостиную конечной точкой. Портал закрылся через мгновение, и я спокойно прошел в нашу кухню-гостиную. Аркадий Викторович ждал меня там, как и обещал. «Призрака нашли?» – спросил я. «Еще ищут?» – я озадачил Марью Ивановну этим вопросом. «Думаю, она быстро справится». Я сел на диван рядом с князем. Трактат положил на колени. Морф продолжал разглядывать все вокруг, словно впервые здесь оказался. Зрачок единственного глаза так и скакал туда-сюда. «Морф, как насчет досрочного освобождения?» – предложил я. Он не ответил. Это меня насторожило, ведь отец говорил, что кровью его поили по расписанию. «Морф?» Снова позвал я. Рот ему вроде не зашили. Присмотрелся. Нет, не зашили. «Я жду, пока ты извинишься», прошептал трактат. «За что?» «За свое недоверие». «Мне кажется, вашему трактату надо еще полгодика посидеть в сейфе», подмигнул мне тесть. «Да кладите, куда хотите! Пока извинений не услышу, помогать не буду!»